Я стою у креста, прислонясь, обнимаю распятого ноги. Боже мой, на такую жестокую казнь осуждали немногих, немногих. Я смотрю на следы страшных ран, понимаю, я Каин, я Каин. Я распял, это мой смертный плен, только сердце не камень, не камень. Я убил, я вбивал ему гвозди, короной терновым венцом, и с бесовской безудержной злостью я плевал ему прямо в лицо. Но теперь, ко кресту прислонясь, я целую пронзенные ноги. Боже мой, на такую жестокую казнь осуждали немногих, немногих. Это я осудил, как протест его дивному вечному слову. Я воздвиг окровавленный крест с пригвожденной небесной любовью. Тихий голос донесся с креста мне, убийце, достойному мщенья. Это голос Иисуса Христа возвестил о любви и прощении.